пальцем правую, а отец Ларион просто сфокусировал на мне свой ОПВ, которым, кажется, мог бы легко по дереву выжигать, да и по камню, наверное. Но допустимо, словно резюмировал он через несколько секунд. А я запоздало подумал, что список тех, кого я видел в этом зале, и список тех, кто на самом деле принимал участие в разговоре, это два разных списка, но страшнее уже не становилось. «Миш, дашь кого-нибудь из своих башковитых? Они придумают, как аккуратнее сделать, обставить и подать. Мои-то наверняка тоже справятся, но там все потом будет темно-зеленое и под прямым углом», — фельдмаршал самодовольно хмыкнул. Кажется, радуясь тому, что смог припрячь старого друга к своей работе. Они, может, и были фигурами планетарного масштаба, но простые человеческие черты тоже сохраняли, хоть и в следовых количествах. «Дам, Саш, конечно, дам». Фторов изучал зеленое пространство между трассой Балтия и Яузским водохранилищем. «И пропасть мне пропадом прямо там, если он не выглядел довольным». «Гриша, отправишь кого-то из своих в Африку. Мы доставим и вернем, если надо. Но я бы подумал над тем, чтобы в тех краях приход организовать. Школу, фельдшерский пункт какой-нибудь. Края глухие, ни причаститься, ни исповедаться. Вот и живут печально, позабыты, позаброшены». На последних словах в тоне директора явно слышались ирония и какой-то очень толстый для понимающих намек. Я к их числу, к огромному счастью, отношения не имел. «Непременно, Александр Васильевич». Отец Ларион благожелательного и располагающего тона не менял с прошлого раза. «Полагаю, на содействие коллег могу рассчитывать». «Как всегда», — уверил фельдмаршал. И я снова молча порадовался, что не знал ни что там за коллеги, ни как у них там всегда. «Все, оперативно управились, всем спасибо за работу». Товарищ директор поднялся со стула, будто завершая совещание, и его ни грамма не беспокоило, что кабинет был не его. Он по-дружески похлопал по плечу второго, коротко, как равному, кивнул священнику, махнул нам, развернулся, сделал два шага до стены, открыл дверь, которой я там до сих пор не замечал, и исчез. Внутренний скептик облегченно выдохнул. Он до последнего момента был уверен, что товарищ директор растворится в полумраке, и лишь его ледяной прищур еще некоторое время будет примораживать меня к стулу, как улыбка чеширского кота-людоеда. «Я провожу ребят, владыка», — не то спросил, не то предупредил хозяина мощный старик. «Конечно, Михаил Иванович, у меня как раз только что изрядно прибавилось забот», — вежливо и на редкость интеллигентно ответил тот. Они пожали друг другу руки без лобзаний и объятий, вполне по-светски, и серый кардинал подошел к нам, обойдя стол-сундук-телевизор за спиной отца Лариона. «Ну что, вставай, князь, нас ждут великие дела». И я готов был поклясться, мощный старик аж светился от удовольствия. Оставался сущий пустяк, выяснить, чем это могло грозить мне и моим друзьям. Глава 12. Затишье. «Ну что, орлы, у кого какие планы?» Как по мне, так излишне бодро спросил серый кардинал, стоило нам выйти из секретного лифта в той самой часовенке, откуда и заходили. Каким способом и куда вышел фельдмаршал, я не спрашивал и не планировал даже. «Я так понимаю, завтра в рейд», — уточнил я у него, покосившись на Головина. Его активная лексика все сильнее прилипала к моему сугубо гуманитарному вокабуляру. «Да, и очень надеюсь, что пораньше отправимся. Места там заповедные, былинные, я бы даже сказал. На машинах будем часов 8 пилить». От мощного старика прямо тянуло энергией и азартом. Приятно смотреть на увлеченного любимым делом человека, что и говорить. «Я бы в гости вас зазвал, Михаил Иванович. Да не знаю, как это по протоколам безопасников. Можно? Нельзя?» Перевел я взгляд с него на умницу и эрудита, стоявшего за плечом шефа. «А мы спросим? Мы ж не гордые и не глухонемые». Он повернулся и действительно спросил. «Федор Михайлович, скажи нам, подзащитным вашим, можем мы у Димы дома переночевать перед завтрашним турне? Или опять велишь в московскую звезду на Большой Никитской, или во всесезонку на Охотном?» «Я думаю, Михаил Иванович, что при вашем желании вполне можно». Неторопливо, явно взвешивая варианты, причем наверняка с непостижимой скоростью, ответил тот, удивив не только второго, но и нас с Темой. Но, видно, день был такой. Чего не спроси, все сбывается. «Вот и чудно!» Продолжал только что не искрить владелец всего и всего остального. «И у мангала посидим, и отдохнем по-людски в кои-то веки, да и выспимся нормально. А завтра оттуда прямо и стартанем. Тогда по маршруту завтрашнему решай. А мы, наверное, с ребятами до места своим ходом доберемся». С любопытством глянул он на старшего Головина. «Дима, какая у вас машина?» Уточнил тот, будто уже начав жалеть, что дал слабину и не отправил начальство в закрытые на все замки 5 звезд. «Шевроле Экспресс, вроде того. На каком катались шаурму кушать в тот раз?» Честно ответил я и был перебит Темой. «Экспресс ушел, Дима. У ворот стоит Раджа и 2 машины сопровождения». Про 2 машины он говорил вроде бы мне, но смотрел на брата. Тот удовлетворенно кивнул, а я аж разулыбался. По машинке за это время и вправду соскучился. Здорово, что ребята Артема пригнали. «Только надо будет по пути заехать еды купить. Мы с самолета сразу сюда. Там поди в холодильнике, да на полках шаром покати», — развел я руками. «Да, продумывать наперед на много шагов все и сразу не мой конек, определенно». «Вы его не слушайте, господа!» Со сдержанным, но бесспорным превосходством белогвардейского офицера над распоследним обозником обратился к старшим Головин. «Он просто никак не привыкнет к тому, что не все надо делать самостоятельно. Это тлетворное влияние советских детских садиков, я полагаю. Дима, мальчик мой!» Во как в роль-то вошел, прямо профессорским тоном вещает. «Тебе Ланевский телефонный номер выдал. Ты его где дел?» Зря я его раньше времени хвалить взялся. Своим «где» он едва не спровоцировал меня повторить за внутренним скептиком ответ, что называется, в рифму, но не в кассу. Хотя прав был стальной человек полностью. Никак я не мог привыкнуть ко всем этим статусным штукам и буржуйским ухваткам. Хоть и стоял в компании, пожалуй, самого влиятельного и богатого человека страны, будучи наряженным почти так же, как и он сам. Только его пальто было темно-коричневым, бурым, а не серым, как и у меня. И обувь тоже была в тон, какого-то прямо-таки шоколадного оттенка, а не черная, как на нас с Головиными. Телефон я, понятное дело, не потерял, потому что заботливо переложил бумажку во внутренний карман, когда переодевались в микроавтобусе на ходу. А теперь извлек ее, вид имеющую прискорбный вполне, и начал набирать номер. Мог бы сразу в телефон записать, да, но, как и следовало ожидать, снова не подумал. Поэтому на действия мои Второв и Федор смотрели с улыбками добрыми, а Тема — с сожалеющей издевательской. «Да, Дмитрий Михайлович». Сразу за первым гудком отозвалась трубка чуть взволнованным, но приятным женским голосом. «Татьяна?» Осторожно поинтересовался я у барышни, заставив младшего Головина закатить глаза и страдальчески застонать. «Ну да, на бумажке имя было написано, но мало ли». «Да, Дмитрий Михайлович». Кажется, она кивнула и чуть улыбнулась. «Можно Таня, так быстрее». «Тогда можно Дима, так тоже недолго», — ляпнул я. «Хорошо». Явно улыбаясь, уже гораздо шире, над робкой придурью нечаянных богачей, ответила помощница. «Таня, мы едем к дому. Я там давно не был, помню только, что ключ под горшком справа. Надо за 1,5 часа навести там хотя бы условный порядок, проветрить, наверное, и привезти припасов для встречи гостей. Дорогих», — добавил я, покосившись на ожидавшее меня трио, где старшие почти в голос смеялись, и Тёма подхрюкивал. «Очень дорогих», — зачем-то уточнил я. «Ваш дом в полном порядке. Уборка по графику раз в 2 дня, проветривание ежедневно. Похоже, эта помогайка там, по ту сторону радиоволны, тоже потешалась от всей души. Бар полон, холодильник тоже, отправила фото». В ухе динькнуло, и я недоверчиво отодвинул экран. Как это можно звонить и слать фотки одновременно? Но как-то было можно, оказывается. На картинке мне широко и ярко улыбался битком набитый Борман. Это воодушевило. «Чудесно! Тогда нужно застелить кровати и включить греться баню. Такое ощущение, что я старался надавать неизвестной Тане нерешаемых задач, словно в отместку за то, что так растерялся. Глупое ощущение, честно говоря. Баня греется, кровати будут готовы в течение четверти часа. Отрапортовала чертова трубка. Да, видимо, и вправду день был удачным. Все срасталось. Билет разве лотерейный купить? Спасибо большое! Чувствуя себя редким кретином, особенно рядом с ржавшим Головиным, спросил я. «Не за что. Этот номер на связи в любое время и в любом мессенджере. Мы ждем указаний», — сквозь слышимую улыбку ответила она. «А спать когда?» — продолжал нещадно тупить я. Тёма уже слезы утирал, едва не повиснув на старшем брате. «А спать некогда, работа нервная». «Вот язва, а! Издевается над нечаянными богачами. Извините, говорю же, нервы!» Продолжила она, кажется, сдерживая смех. «Нас тут три Тани, мы посменно работаем, но решаем задачи и создаем комфорт круглосуточно». Тут смех раздался уже отовсюду. И из трубки многоголосой, преимущественно женский, и снаружи, ото всех троих слушателей. Кажется, даже скептик с фаталистом ржали надо мной внутри. И только реалист улыбался понимающе. К хорошему люди, конечно, быстро привыкают, но не настолько же. Я соболезную вашему графику, нагрузки и ответственности, но горд и счастлив, что попал в такие умелые, цепкие руки. Не удержался от ответной шпильки. Спасибо еще раз, Тань, споемся. И положил трубку, потому что окружающим надо было дать передохнуть. Они и так красные все стояли. Артем, за руль. Скомандовал Федор, пока я обходил вокруг и осматривал Раджу, как верного коня, которого долго не видел. Автомобиль выглядел отлично, чисто и блестяще. Я удивленно обернулся на эрудита, услышав, что руль уплыл из моих рук. «Прости, Дим, я не знаю, как ты водишь. Вот тут уже точно протокол не позволяет», — развел руками он. «Ну да, обижаться и вправду было глупо. А поездок на мой век точно хватит». Тем более, что тайный подмосковный гном Кирилл, что присватал мне Хонду, уверял, что машина вечная, да, особенно если принимать во внимание мою редкую способность не проходить мимо каждой первой возможности отлететь к предкам. «Никаких проблем, Федор Михайлович. Надо, так надо», — успокоил я его. И полез на заднее сиденье за Темой, что устраивался за рулем поудобнее. Открывая дверь, отметил, что усилия пришлось приложить неожиданно больше, чем раньше. Вряд ли я за этот отпуск так ослаб. И вспомнил, что обратил внимание, подходя, будто Раджа как-то ниже к земле теперь стал, словно в хищной стойке перед прыжком. А потом Головин запустил двигатель и снова удивил. Шума почти не было. «Б-5?» — спросил умница и эрудит, садясь на переднее пассажирское кресло у брата. «Б-7!» Довольно ответил тот, оглаживая руль так, что я аж взревновал. «Ранил! Во что хоть играете-то?» Не удержался я от вопроса. «Классы бронирования, Дим!» Отозвался стальной приключенец, не переставая мять руль моего автомобиля. «Пулемет твой Раджа теперь выдержит некоторое время, осколки тоже. На 7,62 и меньше даже внимания не обратит. Будет ехать, как и ехал. Ты же помнишь, Коляну наладил встречу с Кириллом?» «Да, было дело. Об их совместных каких-то делах в этой самой машине, но, кажется, лет 200 назад, мне начинал рассказывать Серега возле Могилевского аэропорта. Но разговор не задался, потому что в кармане у меня лежало недреманное ухо товарища Колоба, который, слава богу, оказался вполне приличным мужиком». «Так вот они развернулись на пару так, что туши свет. Открылись в Питере и Владике». Широко известный в узких кругах бренд «Ультра Супер Премиум VIP», довольно поведал Артем. «У них из скандинавов, европейцев и китайцев очереди на год вперед. Толковый друган у тебя оказался». Да уж, кипучую натуру Кола, сколько себя помню, удержать могла только необходимость срочного ремонта или обслуживания машины. Когда они с его отцом объявляли парковый день, половина гаражей приходила любоваться работой. Скамеечки возле ворот ставили, как в театре. В остальном же Колян был из тех, кого называют в лучшем случае раздолбаем. Про таких, как он, пел Высоцкий. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. А вот глядишь ты, что творится. Ну, дай-то боги. По пути домой мы сидели на заднем диване с серым кардиналом. Он что-то дальнозорко рассматривал в смартфоне, потом давал какие-то команды и распоряжения, потом снова что-то смотрел и писал. Жуткая, изматывающая эта работа, кардинальство такое. Врагу не пожелаешь. «Василич, здравствуй, родной!» — весело сказал в это время в трубку своего телефона старший Головин. И я, кажется, догадывался, кому именно. «Поздравляю тебя! Как с чем? Жилец твой беспокойный с отпуска приехал!» Пару минут он молчал, только охая да посмеиваясь. Видимо, Василий Васильевич, начальник охраны нашего поселка, откуда мы улетели прямиком под Читу, рассказывал о том, как сильно скучал по мне в цветах и красках своего героического секретного прошлого. Внутренний фаталист, чуткая душа, тут же начал громко икать. «Ну ладно, ладно, не кипятись так, кардиограмму испортишь. Он сейчас прямо к тебе едет, с друзьями. Нет, не на броне, и без хвоста тачанок и улюлюкающих обреков. Со мной он. С нами шеф и брат мой Тёмка. Откуда?» «А, и молчит, сидит». Федор с одобрением покосился на брата, который выпрямился настолько горделиво, насколько позволяла командирская посадка за рулем. «Ну, раз в курсе, нашим проще. Давай, расчехляй зенитки, встречай, и гляди там, чтобы не пальнули в нас на радостях-то. Да шучу я, шучу». В поселок заехал только Раджа. Остальные машины остались за территорией. Въезд на которую, кстати, опять перекрывали памятные бетонные блоки на тележке из швеллеров. Старший Головин вышел из машины, обнялся с Васильичем, как со старым другом, и мы поехали к дому. Остальным он выходить не велел, только пообещал, что сам к нам заглянет старый, куда денется. Дом, который я впервые видел в зимнюю пору, выглядел все так же замечательно, разве что лужайка перед ним была белой, а не зеленой, и каштан стоял, зябко ежись без листвы. Дверь открылась бесшумно, затхлостью, покинутостью и одиночеством не пахло, видать, и вправду проветривали. Сразу поставил чайник, а Тему отправил разжигать огонь на заднем дворе в цепном казане костровой чаши. Ну, раз он сверхсекретный и продуманный, пусть и дрова продумает, как найти в снегу. На двор вышли уже с чашками, и одну взяли для него. Зря я надеялся, что он хоть немного устанет или отвлечется. Площадка была вычищена, а дрова лежали прямо в каком-то сварном не то стеллаже, не то шкафу, под односкатной крышей, сухие до звона. Часть из них уже потрескивала в костре. Головин принял кружку крепкого чаю с благодарным кивком. «Ты выдыхай давай. Тут сейчас спокойно и безопасно, как у Христа за пазухой. Шел бы лучше нашим, позвонил, мол, долетели, все в порядке». «Так там же связи не было», — удивился я. «Так это когда было?» — в тон мне отозвался приключенец. «Все, шутки в сторону. Там теперь и мобильники ловят, и спутников над той Танзанией сроду столько не бывало, как сейчас. Так что звони, что звук, что видео, полный хай-фай». В Африке все было хорошо. Девчонки загорали, поглощая витамин D в промышленных объемах. Лорда в отеле не было. Он пропадал возле горы, на что Мила робко посетовала. Я обещал поставить Ланевскому на вид. Вечером собирались на охоту на жирафа, с Шамбала, под присмотром Умки, Мутомбы и еще каких-то крепких военных пенсионеров, друзей Ильи, что заселились только сегодня, совсем недавно. Надя по видеосвязи делала мне незаметные знаки лицом, которые те военные пенсионеры, надо полагать, и со спины видели прекрасно. Успокоил жену, сказав, что это правильные военные, приехали вовремя и бояться их не надо, что встреча наша прошла хорошо и что мы заехали домой с Головиным и Второвым. Успокоил еще раз, уверив, что тут чисто и нет бардака. Антошка, пожив в пустом доме пару месяцев, устал готовить и убираться, поэтому съехал в общежитие, которое каким-то хитрым образом сам и выбил. Там явно было попроще. Надя хохотала, рассказывая о негодовании сына, когда он устроил в пустом доме тусу. Народу набилось человек с полсотни, а на утро всех как ветром сдуло, и убираться им пришлось с Ваней и парой девчонок. Я тогда только усмехнулся. У меня была ровно такая же история в юности. И тогда со мной остались наводить порядок Кол с Доком. Так, наверное, впервые проверилась и успешно выдержала испытание наша дружба. Глядишь, и в этот раз что-то хорошее может получиться. Надя велела вести себя хорошо, теплее одеваться и во всем слушаться Головиных. Я торжественно при них же это пообещал. Застрахованный-то я, может, был и хорошо, но споры с беременными вряд ли входили в те перечни рисков. Когда на решетке уже сердито шипело вниз на угли мясо, пришел Василич и утащил нас в дом, оставив смотреть за шашлыками парня, которого привел с собой. Они с Темой молча хлопнули друг друга по ладоням, улыбнувшись. Случайных людей дома не было по-прежнему, и это было очень хорошо. Потом мы, как самые обычные мужики, вырвавшиеся от дел и жен, парились в бане, а после смотрели по телевизору хоккей, шумно болея, хотя вряд ли кто-то из нас был таким же азартным, как Василич. Он переживал за игру красно-синих самых сильных, так что едва мне плитку на полу не пробил своим протезом, а уж крику-то было, особенно когда продули. Давно стемнело, и хотя время было самое детское, все разошлись по комнатам, проводив гостей, снабдив их в дорогу мясом и закусками. Щедрый Борман не поскупился, а неизвестная Таня не подвела, еды дома было навалом. И уже перед самым расходом, после того, как старший Головин озадачил тем, что вылет в 7:30, Михаил Иванович втихую опустил что-то мне в карман, проходя мимо, пожелав спокойной ночи. На моей памяти это был первый и единственный раз, когда мощный старик ошибся настолько. Глава 13. Прощальный привет. Я сидел на идеально застеленной кровати, упав туда сходу, успев на лету отметить, удивив себя самого, что незримая Таня и тут не подвела. Но эти мысли прошли каким-то дальним фоном, едва заметно. Потому что вытащенный из кармана прямо за дверью сверточек занял внимание полностью, будто бы даже подключив те его участки, о которых я и не догадывался. Носовой платок, чистый, с изящно вышитой монограммой «МВ», как бы даже не из натурального шелка, лежал справа от меня. А на нем располагались, глядя на растерянного нечаянного богача, неожиданные предметы. Простой деревянный крестик, потемневший от времени, наконечник стрелы, старый и основательно проржавевший, и какая-то странная желтая железка размером со спичечный коробок с ажурными краями и чеканкой по всей поверхности. «От оклада с иконы уголок, старый», — сознанием дела сообщил реалист. Но как-то напряженно. «Начинается», — протянул скептик, точь-в-точь, как младший Головин. Трогать эту икебану-инсталляцию не было ни малейшего желания. Память, заботливо сообщившая о волке Ушакове, ключнике Андрея Старицкого, которому злые и жадные люди, по чужому приказу, залили расплавленным свинцом глазницы и рот, тоже радости не добавила. Спать расхотелось совсем, будто мгновенно выспался на пару недель вперед. Но я обещал, дал слово. Вариант — приехать в Макарьев, походить с чутким видом по улицам, наградить стрекороба таинственной чуши и уехать как битый экстрасенс — я не рассматривал. Может, так и можно было, и уж точно было бы проще и безопаснее. Но тогда мне стало бы менее приятно смотреться в зеркало. И предки вряд ли бы поняли и приняли такое решение. Эх, давши слово. Ладно, думать надо было раньше, и не раз придется потом, если повезет. А пока надо делать. Раздеваться и лезть под одеяло, находясь не то что в одной комнате, в одном доме с этими сувенирами, желания не было никакого. Поэтому я просто скинул тапки и завалился на постель, в оливкового цвета и с подним, запаянные в полиэтилен, комплекты которого нашлись в бане. Мы так все и вышли хоккей смотреть, как клонированные, одинаково чистые, воодушевленные и одетые. Подушка коснулась головы. Повернувшись влево, потянул носом, почуяв сквозь запахи отбеливателей, порошков, кондиционеров и в чем еще там сейчас стирают, еле уловимые ароматы Надиного любимого шампуня и совсем уж на пороге чутья ее собственный. Хотя вполне могло быть, что они мне и почудились. Соскучился. Ночь была темной, глаз выколи. Морозец был ядреный. Нос и щеки стало пощипывать сразу, и я автоматически сложил руки на грудь, спрятав ладони под мышки. Еще не хватало пальца отморозить. Холодно и темно. Все, как я не люблю. «Да как мы спознаем-то, Илюха?» Раздался негромкий шепот, будто бы прямо из-под ног. И я только сейчас понял, что сижу на толстом суку липы, что росла на склоне. Внизу и впереди, метрах в пятистах, за темными редкими пятнами дворов, меж деревьями и кустами, с этой стороны и перед черной стеной леса с противоположной, тянулась белая лента какой-то реки. Выглянувшая была луна по-воровски подсветила картинку и снова пропала. «Да уж как водится, Мироха! Пятки пожжем, ремней со спины нарежем, скумекаем как-нибудь!» «Да, конечно, пимакаты унжинские по-людски ни слова не говорят. Все на своем жгонском бесовском наречии», — не унимался первый. Примечание автора. Пимакаты. Шерстобит, валяльщик валенков, пимов. Традиционное ремесло жителей Унжинской области Костромского наместничества. Жгонский язык. Тайный язык ремесленников, изготавливавших валенки в деревнях и селах Костромской и Нижегородской губерний. Использовался купцами и представителями криминальных сообществ. «Жилы тянуть начнем, вспомнить слова», — сплюнул на снег второй. И повисла тишина, нарушаемая, кажется, только чуть слышно шуршащими редкими листьями озябшей липы. Скрип и шелест падавшей земли раздались в ночной тиши, как конский топот. Мне показалось, что я различил под деревом звуки ножей, неохотно покидающих теплые ножны. Сугроб под кустом приподнялся и чуть съехал в сторону, пустив наружу тонкую полоску дрожавшего света, впрочем, тут же погасшего. Видимо, то ли сквозняк, то ли тот, кто лез из-под земли, задули свечу. С шуршанием и легким хрустом снег скатился в сторону, и из черневшего на белом снегу лаза выбралась фигура в каком-то темном кожухе, овчинной шапке и валенках, вытянув следом не то палку, не то посох. И тяжко разогнулась, глядя на беспросветное ночное небо. Четыре тени скользнули из-под дерева, каким-то чудом умудрившись не потревожить снег. Похоже было на полет душ грешников из старого фильма «Привидение» с Деми Мур и Патриком Суэйзи. Минута суеты, шелеста и звука глухих ударов, и вот двое уже вяжут третьего, ругаясь сквозь зубы как-то непонятно по-старинному. А один из двоих, не занятых делом, ныряет в открытый лаз. «Стой, Сенька!» — летит ему вслед, но остановить не успевает. Из-под земли доносится гулкий тяжелый звук, а из норы вылетает пламя и дым. «Растяжка? Здесь?» В округе враз сделалось не по-ночному шумно. Залаяли и завыли собаки, захлопали какие-то деревяшки. А сверху, за моей спиной, зазвучал колокольный набат. Я судорожно обернулся, едва не свалившись с ветки. Позади меня тянулись вверх и в стороны крепкие, даже на вид деревянные стены какой-то не то крепости, не то монастыря. Звоны и крики доносились оттуда. Повернувшись обратно к месту засады, успел заметить, как трое, тряся головами, будто пытаясь вытряхнуть из них противный писк, звучавший после взрыва и в моей, споро тянут связанного по снегу в сторону ближайшей избы, в которой загорелся свет, стоило им завалиться внутрь. Видимо, ждали. Вторая картина была менее динамичной, но цветами тоже не восхищала. Сырой темный погреб, запах земли, сена и крови, и кровью пахло гораздо сильнее. Связанный, уже без шапки и кожуха, босиком висел на каком-то длинном ремне, продетом через вывернутые локти. Он был худ, сед, сух и страшен. Залит красным от плеч до самой земли, которые едва касались пальцы ног, те, что пока оставались при нем. «Говори, собака! Говори, где клад царский! Примешь смерть спокойно, мук избежишь! Оставь ты его, Мироха! Монах он! И муки принимать сам Бог велел!» — просипел из угла второй. Он смотрел на седого, дышавшего судорожно, неприятным взглядом. «Так не на людей смотрят, а на мясо на рынке, без особых эмоций, но с легкой заинтересованностью, как бы выбрать получше да посвежее кусок. «Давай-ка вот эдак попробуем!» Он ушел во мрак. Оттуда донесся скрип ступеней и звук, какой бывает, когда по полу двигают что-то тяжелое. Наверное, крышку погреба отодвинул. А потом всхлипывание, причитание, звук удара и виск. Женский. Тот, со взглядом мясника, вытянул на свет сжавшуюся в комок простоволосую бабу в серой нижней рубахе, рваной в нескольких местах. «Ну, чернец, послушаем, как ты теперь помолчишь. Она-то душа чистая, царского клада не прятала, не ведает о нем. А мучиться будет хуже тебя, молчуна». И в руках у него появился длинный тусклый нож. Женщина всхлипнула как-то странно и кулем повалилась на бок. «Прости, все благой Боже, прегрешения мои. Отпусти грехи этой душе невинной, да воздай по справедливости татям да разбойникам, Илье Пономареву, что Поповым зовется, Мирону Мумарину, а пуще прежних, главарю их подлому, смутьяну и грешнику Стеньке Разину». Неожиданно глубоким и чистым голосом заговорил висевший на вожжах старик. «А ну, не сметь поносить атамана, Степана Свет Тимофеевича, борода!» — зарычал тот, что стоял рядом, и замахнулся для удара. «Прости, баба, может, хоть так спасешься!» С невыразимой печалью продолжал монах, глядя на клубок из холстины, спутанных русых волос и голых ног, густо покрытых грязью и синяками. «А вам, лиходеи, отступники, христопродавцы, вот, гляди, что и расскажет!» И откушенный язык упал наземь к ногам. «Ах ты, падла старая!» — заорал бородатый Мирон и ударил монаха по голове. Та безвольно, как ватная, мотнулась в сторону, а после замерла, повиснув на груди, куда продолжала литься кровь. «А ну прочь, Мироха!» — крикнул Илья. «Ты еще ботала ему обратно пришей. Глядишь, взаправду расскажет. Перехитрил нас чернец. Ладно, не тут, так в другом месте разживемся. Уходим, хлопцы». Из мрака выступили в неровный свет лучины три фигуры, и вся банда посланцев атамана Разина ушла во тьму. Отскрипели ступени, хлопнула брошенная на место крышка погреба, и навалилась тишина. Передо мной текла река, широкая, медленно, как вечность. Под берегом играла рыба, расходились круги по воде, превращая ее снова в гладкое, но постоянно меняющееся зеркало, в котором отражались облака, бессмертные, но каждый раз новые. За спиной зазвучал, полился над рекой колокольный звон. «Хорошо тут, привольно, дышится легко». Раздался за правым плечом невозможно глубокий голос, слышанный мной не так давно, явно в последний раз. Я повернул голову медленно, чувствуя, как натягиваются при этом жилы на шее слева и нервы у внутреннего скептика. «Да в том беда, что не дышу я ветром вольным, что понад родной землицей гуляет», — продолжал, не сводя глаз с Сунджирики, старик в черной рясе. Он сидел на поваленном бревне над берегом. Отсюда мне было видно и слышно, что у него снова были на месте все пальцы и язык. «Ведомо мне, что можешь ты, человече, отпускать на покаяние души грешные. Окажи милость, помоги мне». Он перевел на меня выцветшие синие глаза, от выражения которых поднялась шерсть на загривке и прижались уши. «Кто ты, отче?» Я поднялся на берег, хватаясь за корни ветлы, что росла здесь. Руку старца я не принял бы, хотя он и не рвался мне ее подавать. Наверное, тоже знал, что ручкаться с неупокоенными душами — поганая примета. «Василием зови», — склонил голову тот. «Келарем в обители был. И другие послушания мне игумен Никита давал. В тот день, в ночь вернее будет, направил вот гонцом к воеводе Вильяминову. Да прознали, видать, как-то про то казаки-то, разбойники». Примечание автора. Келарь. Монах, в обязанности которого входили заготовка и хранение продуктов питания, заведующий хозяйством. «Помоложе не нашлось гонцов у настоятеля?» — спросил мой реалист. Я даже возмущаться не стал. «Не так много братьев было в те года в монастыре. Просились ребятки, конечно. Много вызывалось, но мало кому вера была у отца Никиты. Вот меня и снарядил. Знал, что донесу я весть без потери, без утайки, да без лишних слов тому, кому предназначена она. Да, в том, что воля у деда Василия была стальная, сомневаться не приходилось. «А чего негодяи эти хотели от тебя?» Слова «царский клад» словно жгли фаталисту голову изнутри, делая его излишне назойливым. «Озерцо тут, вон правее гляди, за изгибом Унжи, глушицей зовется. Там, ага», — кивнул Келарь. «Раньше баили на след подковы похожие, будто Святогора-богатыря конь ступил. Вот в том следочке в середке самой ларцы инокини Марфы и лежат. Камень там приметный был, да сейчас поди весь в землю врос. Вот под тем камнем и схоронены». Внутренний скептик ахнул, вспоминая откуда-то из недр нашей с ним общей памяти, что инокиней Марфой звали мать Михаила Федоровича, первого из Романовых, на русском престоле. И была она известной и в народе, и за рубежом, как и супруг ее Федор Никитич Романов-Юрьев, человек такой судьбы, что на семерых бы хватило. Это если верить третьей из известных источников. Если верить всем, то он оказывался едва ли не сверхчеловеком, а приняв интронизацию от патриарха Иерусалима, стал патриархом московским и всея Руси Филаретом. Что могло храниться в ларцах его жены, думать было страшно. После памятного ковчежца из чернятинской стали, что обнаружился в старицких землях, в особенности. «А вон там!» — покойный монастырский завхоз указал прямо. «Где Унжа в Старко озеро изливается. Потом уж, сильно позднее, торговый люд местный, купчишки здешние, перед бедою лютой свезли рухлядь да скарб тяжкий. Там сундуков десятка три, почитай. Ни один из них за теми сундуками не вернулся. Как понаехали, поналетели черти, прости господи, в черной коже, да со звездами сатанинскими, постреляли людишек, да в болоте-то притопили. Знать некому стало вспоминать про них. Там вдоль берега деревушка малая была, холодная заводь звалась. С чего бы ей теплой-то быть, коли там с одной стороны в болоте душ полтораста, а с другой в самом озере сотни три уж поди накопилось». Он перекрестился и тяжко вздохнул. Я продолжал молчать, как памятник. Фаталисту, рвавшемуся прямо сейчас к трем десяткам дореволюционных сундуков, только что не в ноги бросался скептик с криками: «Погоди, вдруг еще не все!» Реалист молчал со мной хором. «Сосенка там приметная, молнией побила давно, на три ствола разошлась. Да так и стоит по сей день. От нее на закат точно три дюжины шагов. Сейчас лесок там малый уж нарос». Келарь поглядывал на меня, а мне становилось неудобно, будто это я пытал покойника, вымогая все новые тайны. Хотя мне и этих-то было лишку. «Скажи мне, отец Василий, чем так полыхнула слаза того, откуда ты вылез?» Спросил я задумчиво, скорее просто для того, чтобы хоть что-то сказать, не молчать. «Наряд пороховой был, к шнурочке тайной подвязанной. Там бумага шершавая, хитрая такая. Если дернуть, враз полыхнет. Давняя история. Говорят, еще сам святой Макарий, обители-основатель, измыслил. Слышал я от стариков, будто когда полонила татарва проклятая его, принимал он муки с какими-то не то послами, не то торговцами из Китай-страны. Те вроде как и подарили секрет-то. Они на такие хитрости всегда мастера были». Он отвечал, что называется, как на духу. И на правду было похоже очень. Хотя, честно сказать, на сказку ничуть не меньше. Но я за полгода как-то к этому уже начинал привыкать. «Что ты хочешь от меня, отец Василий? Чем я могу помочь тебе?» Как всегда бывает, второй вопрос вылетел гораздо легче первого, будто смазанный. «Людишки-то посадские напугались казаков тогда. Баба, что ко мне в подвал скинули, языка лишилась. Не то скаламбурил, не то просто так сказал старик. Тело мое выдавать братья не стали. Оттащили через две ночи во враг, да и прикопали там, без креста, без молитвы. Вот тут, ответлы к монастырским стенам шагов с десяток. Осыпался давно овражек-то мой. Ты передай, что осталось братьи. Пусть проводят чин по чину, коли сможешь». Его блеклые слезящиеся глаза искали мои, начиная светиться надеждой. «Сделаю, отец Василий. За подвиг твой, за то, что живота не пожалел за безвинную душу», — кивнул я. «Правду говоришь. Странно даже», — удивился Келарь. «Бывали здесь удальцы, что таких, как я, душ непрекаянных отпускать умели. Да ни один не взялся, хотя каждый обещал. Потому и лежат в землице здешней». Тут скептик насторожился, как охотничья собака. Только не в стойке рвануть за дичью, а в обратной. «Еще одно слово, и хрен вы меня догоните!» А завхоз продолжал. «Лежат в землице здешней вещицы, о коих говорено было. Ведомо мне, что будет с вами владыка. Передай ему историю мою. Да укажи лаз, где взяли меня казаки. Своды обрушились тогда, но при старании пробраться можно. Наряды огненные не страшны уж давно. Подземный ход в лекарские кельи вел. Теперь в основание постройки, где духовное училище, упирается. Кто пойдет ходом, тем передай. Всего келий с казной монастырской 2 на 10 по числу апостолов. Мыслю, найдут там люди сведущие, да до диковинок охочие, много занятного. А тебя я ждать буду». С этими словами Келарь осенил меня крестным знамением двуперстно, и все исчезло. Лучше бы я под одеялом, конечно, лежал. Тогда не пришлось бы сдирать себя насквозь мокрые, холодные зеленые тряпки, прилипшие к телу. Пахло ядовито-кислым потом, будто в бане перед сном был кто-то другой. Нашарив на ощупь в шкафу какие-то вещи, осторожно открыл дверь и пошлепал в душ. А сполоснувшись наскоро, побрел по темному тихому дому вниз. Потому что казалось, что мясо и пиво на ночь, к которым резко отрицательно относятся зожники, жены и диетологи, но горячо одобряет подавляющее большинство мужиков, ел и пил тот же, кто в бане парился. Не я, то есть. А есть между тем хотелось. Да так, что не побежать бегом сразу и не нырнуть с маху по пояс в яркие объятия бормана, начав чавкать всем, что попадет под руки, было невероятно тяжело. Чудом справился, не иначе. Глава 14. Неожиданности наступают. Надолго силы воли не хватило, конечно. Спустившись с широкой лестницы, я метнулся к раковине. Там была какая-то специальная система, по словам той агентши, что продавала нам этот дом. Не то асмус, не то осмос, не то вообще космос. Я тогда не вникал. Я тогда, честно признаться, вообще мало во что вникал. За пару дней совершив финансово-экономический рывок, который не то что людям, странам-то не всем доступен. Рванул, деликатно говоря, из палеолита да прямо в постмодернизм. Поэтому сперва я хлебал воду прямо из-под крана, как набегавшаяся собака, давясь и фыркая. Чуть пригасив ад внутри, рванул как чеку дверь бормана. Он, кажется, спешки не одобрил и осуждающе вздохнул компрессором или чего там есть в холодильниках. В общем, выразил свое немецкое фи на нашу родную непосредственность, но необходимым снабдил. Нашлась там и банка варенья, маминого, черносмородинового, и пакет рогачевской сгущенки с красной завинчивающейся крышечкой, которую я, правда, тут же и потерял. Едва только закрыл единственный в кухне источник света — нутро бормана. После 2 глотков сгущенки пить захотелось сильнее, и под краном я заодно и умылся еще разок. Подумал, взял чашку свою любимую, литровую, нацедил воды в нее и уселся за стол, с краю, спиной к духовке, шерудя в банке варенья чайной ложкой на длинном черенке. Дай боги здоровья тому, кто такие выдумал. Тему я не увидел, а скорее почуял. Чуть более плотный мрак, чем весь остальной в темном доме, зимней ночью без единого огня, спустился по лестнице бесшумнее кошки. И даже дверь холодильника открылась, не охнув, осветив диверсанта в оливковом исподнем. Я был совершенно уверен в том, что знал, с каким именно прищуром друг изучал полки и дверцу внутри. «Сгуха есть. Будешь?» Вполне мирно предложил я, не сделав нужной поправки на время суток и его общественно опасную профдеформацию. Стальной приключенец отлетел от холодильника, как гуттаперчевый, за полмгновения изменив и форму, и высоту, и место расположения. Захоти я пристрелить его, ни почем бы не попал. Глаза Темы полыхали желто-зеленым, едва ли не над самым полом, а правая рука замерла под неожиданным углом. «Я тебя убью когда-нибудь, Волков!» Выдохнула почти плоская тень со светившимися глазами и опустила руку, в которой что-то было. «Ага, вот жизнь тогда настанет. Ни головников, ни лютых непоняток. Рай натурально!» «Скорее бы уж, что ли?» — вздохнул я фальшиво и напомнил. «С гуха я говорю, вот!» Тёма подошел к столу, миновав стулья, что в темноте не то что не виднелись, но даже и не угадывались. Я сам по памяти пробирался и то приложился разок мизинчиком правой ноги. Взял у меня из рук пакет и выдавил его в пасть. С его ладонями это было несложно. Он ими, пожалуй, все, что до трехлитровой банки, включительно размером, выдавил бы. Я протянул ему кружку. Диверсант всосал всю воду, но вежливо дошел до крана, налил свежий и поставил между нами на столе. «Ты это...» «Может, какую шапочку из фольги будешь на ночь надевать? А то волки воют, то вот монахи кусачие теперь». И он поежился так, что это понятно было даже в полной темноте. На слух, наверное. «Опять, что ли, всех накрыло?» С досадой отозвался из мрака я. Хотя, думаю, что его желто-зелеными, что моими желто-оранжевыми мы видели примерно одинаково. Что днем, что ночью, что с закрытыми. «Ну, я сперва думал, сон как сон. Что я, в засадах не сидел, что ли? А потом, как те двое трепаться стали внизу, враз смекнул». «Чего?» — уточнил я, втянув из сморщенного пакета остатки сгущенки. «Ну что сон это, левый какой-то, не мой. Смотри, не было у меня такого в биографии, чтоб я шел на задание, а потом прямо там, на нем, обсуждал с коллегами детали. У нас так не принято, скажем». Кашлянул он. «Я спорить и не планировал, да и логично было. Ты бы свет зажег разве? А то сейчас при таких раскладах брат твой спустится. Как бы палить не начал вон оттуда сразу, на голоса». Указал я в темноте на место, где потолок сходился с лестничным маршем. «Этот может, ага. Он и гранату метнет за здрасте». Головин так же, как и я, по памяти обошел бормана и нажал на клавишу выключателя слева от него. В оливковой нижней одежде он смотрелся как ветеран. «Не боишься?» — вдруг спросил он, глядя на меня с неожиданным выражением, где привычный прищур будто бы распирало изнутри. «Чего именно?» — на всякий случай уточнил я, а то мало ли. «Ну, ты ж таился вроде, скрывал!» — продолжал он вгонять меня в недоумение. «Кого я скрывал? Говори по-людски уже, Тём!» «Пристрастия тайны, наклонности, что ты того!» Вовсе уж неожиданно пояснил он. «Кого того? И кто?» Вконец запутался я. «Да ты глянь на себя, чудо!» Все-таки раскололся он, прыснув. А я только сейчас обратил внимание на то, в чем был одет. И это было фиаско, конечно. После просмотра исторических фильмов с маркировкой 21+, в формате, максимально приближенном к реальности, можно было и не такого ожидать, наверное. Поэтому то, что я перепутал полки, вообще не удивительно. Поражало то, что Головин столько времени продержался, не заржав, как сейчас, с хлопаньем ладонью по синей с морскими разводами переливами столешницы, со всхлипами, стонами и подвывом. На мне обнаружились Надины пижамные штаны, розовые в персиковую полоску, широкую. А я-то еще подумал, то ли шорты длинноваты, то ли из штанишек я вырос, и ее же ночная рубашка, что в потьмах и на нервной почве была принята мной за футболку. Кремово-розового цвета, с рюшами и кружавчиками по рукавам и вороту. Я дернулся было к лестнице, надеясь переодеться во что-то нормальное, но Головин провыл со стола. «Ай, лучше сиди, европеоид! Я бы на месте Федьки в тебя сперва стрельнул раза три, даже будучи уверенным, что голова-то точно твоя на этом торте кружевном». И он опять замолотил ладонью. «А потом еще бы пару раз стрельнул, чтобы неповадно было. Хо-хо-хой!» Я стянул пижамный верх, хмурясь и краснея. Хорошо на задний двор не успел выйти покурить, как собирался. Думаю, такое дефиле капитально подорвало бы бдительность охраны. выли бы все по кустам, как Тёма сейчас. Я бы сказал «доброе утро», но что-то язык не... Бррр, тьфу ты. Физкульт-привет, короче, гипнотизерам и диверсантам. Неожиданно поздоровался мощный старик, появляясь на лестнице за плечом хмурого Федора. «Чайку?» Светским легким тоном поинтересовался у старшего брата младший, вставая с таким видом, будто ни к гипнотизерам, ни тем более к диверсантам, ни малейшего касательства никогда в жизни не имел. «С такими снами Адмиральского было бы самое то!» Неожиданно хрипло отозвался эрудит. И после того, как поставил стакан воды перед усевшимся за стол Второвым, припал к крану в точности, как я недавно. «Не говори-ка!» — отдышавшись после питья, кивнул серый кардинал. «Ты, Дима, над индийским кладбищем, что ли, дом построил? Я к тебе тогда упрямых партнеров по бизнесу буду присылать ночевать перед важными переговорами, чтобы прониклись». «Нормальный был дом, Михаил Иванович!» — даже обиделся я. «Случайность это!» «Но, пожалуй, даже удачное. Нам же теперь и лететь никуда не надо. Вон Тёма на снимке со спутника крестиков наставит и вперед. Витёк катушкой машет, Саня роет следом». «Гляди-ка, запомнил пацанов?» — удивился он. «Еще б мне не запомнить. На тот момент этот круиз с земельными работами были одним из самых ярких впечатлений в моей жизни. Такое поди забудь». «Нет, Дим, не выйдет отдуться легко. Ты слово Келлорю, получается, при трех свидетелях дал, при нас. Не делай это!» — покачал головой Второв. «Ну да, не подумал как-то. Отца Василия точно следовало проводить честь по чести, самому». «Федь, который час?» — спросил мощный старик. Не обратил, наверное, внимания на часы, что чуть позади него справа на стене висели. Или нарочно спросил, именно у него зачем-то. С этих кардиналов станется. У них каждый чих, поди, на 7 ходов вперед просчитан. 3:15, ответил старший Головин без эмоций. 1:20, задумчиво произнес Второв, глядя на черноту за окнами. Явно размышляя о чем-то нам, простым, смертным, недоступном. Тем более тем, кто сидел напротив в розовых коротких штанишках. Утро, как резонно сомневался серый кардинал, не могло быть добрым, начавшись в такую рань. Но обошлось вроде. В 4 часа утра мы уже были на парковке выставочного центра у метро Микинина. МКАД по раннему времени оказался почти пустым. В первый раз с ним такое было на моей памяти. Хотя и к вертолету в такую рань ехал впервые. По углам парковки стояли со включенным ближним светом микроавтобусы. 2 вполне привычного вида Chevy Express и 2 космолета. Нас от дома забрал точно такой же. Доставил и высадил здесь, в чистом асфальтовом поле, которое обычно было заставлено машинами гораздо гуще. Мы дошли быстрым шагом вслед за Михаилом Ивановичем до черного вертолета с неизменным разделенным кругом на борту, погрузились на борт и поднялись над землей, взяв курс на Макарьев, небольшой райцентр Костромской области. В полете, под неожиданно негромкий шум винтов и немногим тише храп Тёмы, что по военной привычке решил доспать недоспанное, беседовали с Михаилом Ивановичем на неожиданные темы. Оказывается, он слышал про тех деятелей, что называл Келлорь в погребе, в отличие от меня, про всех. Я-то, честно говоря, только Стеньку Разина на слух опознал. И знал про него в основном то, что с бабами ему не везло, особенно с брюнетками. Ну и Шукшина читал. «Я пришел дать вам волю». Тогда, помню, мне младшего брата-атамана было жалко. Давно это было правда. Второв восхитил знаниями. И про Илью Пономарева, известного также под фамилиями Иванов, Долгополов и Попов, которого по приказу воеводы сперва повесили на берегу Сухоной реки, а потом сняли, отвезли в Галич и там повесили второй раз. И про Мирона Мумарина, что пожил чуть дольше. Его запытали, доставив в Москву через полгода. Тем же летом, когда четвертовали на Болотной площади самого атамана Степана Тимофеевича. О нем разговор вышел интересный. Я рассказал по просьбе Второва, что думал о народном герое, чемпионе по броскам в набежавшую волну. А думал следующее. В школе, когда еще был Союз, нам говорили, что Степан Тимофеевич молодец и герой. Борец за права угнетенных и зажимаемых буржуями трудящихся, к который сердцем принял дело партии и Ленина, по-казачьи лихо наплевав на то, что никаких Лениных и компартий в помине не было. В старших классах, когда в стране творилось черт знает что, рассказывали по-другому и по-разному. Одни плевались в атамана за то, что он качнул в народе веру в царя-батюшку, помазанника Божьего, и, мол, не с той ли поры начался закат самодержавия династии Романовых. Странная, помню, была версия, удивила меня тогда. Она ж в ту пору только начиналась, династия-то. Вторые, люди к земле ближе, говорили, что Степан был молоток и красавчик, потому что брал то, до чего только мог дотянуться, по праву сильного. Сам же я считал, что яркого и харизматичного лидера сгубили две вещи – жадность, как водится, и отсутствие внятной стратегии. Вариант «хватать все, потом разбираться» хорош для сказок и масштабов сильно поменьше. В России такие номера не проходят. Отхватить уродины побольше – мечта многих. Но финал обычно предсказуем. Родина всегда выигрывает. «А ты бы что сделал на его месте?» – заинтересованно спросил мощный старик. «Да упаси меня Бог от его места, что вы!» – отмахнулся я. «Ну а все-таки», – настоятельно повторил он. «Сложно угадывать. Мало данных, много факторов. Но, думаю, я бы наладил жизнь в одном отдельно взятом месте на Ять, как говорили раньше. Где там они? По рекам селились? Ну вот на выбор. Урал, Дон, Терек. Чтобы где-то стало так хорошо, что народишко последнюю корову был бы готов продать, лишь бы в тот наземный рай добраться. И держаться там за место и за землю зубами. Я и вправду думал именно так. А потом...» В глазах серого кардинала блестел интерес. «А потом договариваться», — пожал плечами я. «С кем?» — уточнил он. «Да со всеми. С соседями, от которых народ вольмя валит ко мне, лишая их налогов или подати, чего там было тогда. С купцами, чтобы торгпредство на моей земле открывали. С промышленниками, чтобы рабочих мест побольше создавали, потому как не занятый работой, торговлей или войной народ — та еще мина. Ну и с царем-батюшкой, само собой. Объяснение мне было понятно вполне, но Авторов затребовал деталей. А с ним как договариваться? На какой предмет? На единственный же, Михаил Иванович. На предмет мирного, добрососедского, взаимовыгодного сосуществования. Это самое сложное всегда. Вот увидел атаман, что у царя что-то где-то плохо лежит, или даже кто-то что-то плохо держит, и отнял. Самодержцу конкретно в тот момент было не до министров и тем более не до казаков. У него тут поляки, там хунхузы, здесь еще какие-нибудь революционеры пламенные. Пока со всеми разобрался, обратил взор на казачков, у тех уже не жизнь, а малина. Обидно. Послал воевод и всеми смутьянами красиво нарядил деревья вдоль федеральных трасс. И сделал все обратно. Безобразно, зато однообразно. «Всегда так было, если память мне не врет». «Не врет. А ты бы как поступил?» Он, казалось, что-то хотел для себя понять из моей речи, что-то важное. «Я бы помог с хунхузами или революционерами, кто ко мне ближе оказался. Показал, что земля у нас одна, но много ее, всем хватит. И что с моей стороны хрен кто сунется на нее, всех на роги намотаю и по кочкам разнесу. А потом обсудил бы условия». «Наверняка договорились бы, думаю», — кивнул я. «Ты, конечно, редкий идеалист, Дима, но что-то в твоих задумках есть. А особенно интересно то, что они сбываются одна за другой. Ту же свадьбу взять. Две», — поправил я. И смутился, нашел кого поправлять. «Чего две?» — не понял Второв. «Две было свадьбы, но не в том дело». Вы помните, как мы оба загорелись идеей, чтобы два этих лайма, два кавалера Ордена Британской империи, нам спели и сыграли? «Конечно, помню», — улыбнулся мощный старик. «Мне так задорно и весело давно не было». «Вот в этом и весь секрет, как мне кажется. Когда горишь интересом, на условности внимания уже не обращаешь, как в анекдоте про очень дорогой алмаз, что отдали шлифовать подмастерью». «А, это тоже слышал. Ша! Мойша не знает, Мойша сделает. Он...» — продолжал веселиться тайный властелин. «Он самый», — улыбнулся и я. «Вот и у нас так же вышло». А на той земле, что ты на карте показывал, тоже казачья вольница будет. Фаталист со скептиком, благостно улыбавшийся при нашем легком дружбе,